В истоках слоновой реки. Первое. Третий день караван золотоискателей шел на север от Мидельбурга. Размеренно поскрипывали колеса громадных крытых фур, покрикивали на валов конные вожатые, и изредка раздавалось сухое хлопанье форслага, длинного кожаного бича. Негры были довольны. Тяжелый груз тащили валы в повозках. На каждого чернокожего теперь приходилось клать не больше 50-60 фунтов. Фунт английский, около 450 граммов. Только надо идти кучно, не петь, не разговаривать, тогда Баасмор не сердится, и его палка ничего не делает. Впереди каравана шагал охотник-следопыт из местных бичуанов Мангвайло, слуга и помощник Яна Коуперса. Рослый и сильный, несмотря на свои 50 лет, он легко, чуть выпятив живот, нес свое тело и леопардовый карос на его плече, накинутый скорее из тщеславия, чем от нужды, мягко переливался при каждом шаге. На бедрах Мангвайло был повязан кусок красной ткани, шею украшала ожерелье из хвостовых волос жирафа. Рядом с гордостью, поглядывая на нового приятеля, вышагивал Каамо, а Ян Коперс с Петром Ковалевым рыскали на коня где-то впереди и по сторонам. Влево уходила долина Олифант-Ривер, слоновой реки, немноговодной, быстрой, со множеством порогов и перекатов. Справа в сухой знойной дымке темнели северные отроги драконовых гор. Над однообразной порослью кустарников все чаще вздымались купы деревьев. Ускакав вперед, Ян и Петр пустили лошадей шагом и ехали, отдавшись ощущению простора и легкой неторопливой беседе. Они сдружились естественно и быстро. Что-то общее было между ними, недаром Ян понравился Петру с первого взгляда. Ян был прирожденным охотником. Его отец дважды участвовал в экспедициях Давида Ливингстона в пустыню Калахари и на Замбези. Вернувшись из второй экспедиции, он осел на земле Бушвельда. Женился на девушке из семьи поселенца-француза, обзавелся детьми. Бушвельд — кустарниковый вельд, саванна центральной части Трансвааля. После смерти отца Ян отказался от своей доли наследства, только выговорил себе кров на ферме старшего брата и занялся охотой. Он очень любил и превосходно знал природу. Может быть, сделался бы ученым, если бы не надо было из этой природы выколачивать деньги. Последние годы Ян водил сафари, охотничьи караваны, а сопровождать отряд Мора взялся только по просьбе брата, которого, в свою очередь, просил об этом Бозе. «Я вольная птица, Питер!» Глаза Яна светились с задором. «Меня не держит ни ферма, ни лавочка, ни рудник. Сам себе хозяин, и всюду мне хорошо». «Тебе что, очень хотелось сопровождать нас?» Небрежно через плечо спросил Петр. — Совсем не нужно, да ведь деньги-то все же нужны. Петр чуть придержал коня. — Вот ты и противоречишь себе, Ян. — Какая ж ты вольная птица, если зависишь от них? От тех, у кого в кармане погуще, кто платит тебе? Ты также служишь разным хозяевам, как я Артуру Бозе, а Мангвайлу тебе. Всех нас покупают и всех эксплуатируют. Ян посмотрел на него с интересом. — В чем-то ты, конечно, прав. Это что ж ты вычитал у своего, как ты его называл, Маркс? И у него вычитал, и свой котелок на плечах варить начинает. — А все ж мне лучше, — сказал Ян. — Уйду вот с своим мангом в леса. Построим хижину и будем жить, как захотим. Есть еще на земле такие места, куда ни твой Боз и ни сам Ротс не заглядывают. Хотя, конечно, их становится все меньше, этих мест. Скоро предприниматели не оставят живого клочка на этой земле. Давно ли саванна кишмя кишела зверьем, а скоро, наверное, не будет совсем ничего. На наш век хватит того ж детям не увидеть этой красоты. И повторил задумчиво и грустно этой первозданной красоты. Петр невольно повел взглядом окрест и вскрикнул. Вот они, первозданные. Через колючий кустарник неподалеку пробиралось небольшое стадо бородавочников. Эти африканские свиньи отличаются от своих сородичей огромной уплощенной мордой с тремя парами больших, похожих на бородавки наростов. Над мордой загнуты назад почти полуметровые клыки. Но, несмотря, однако, на страшный вид, они менее свирепы, чем другие дикие свиньи. «Хороший кусок мяса к ужину», — продолжал Петр, уже азартно пружиня на стременах, беря ружье на изготовку. «Не надо», — остановил его Ян, — «возьмем что-нибудь покрупнее». Бородавочники скрылись в гуще кустарника. Вдали у самого горизонта проскакало стадо сернобыков. «Успеем», — перехватил взгляд Петра Ян, — «без добычи не останемся». Они молча проехали с милю. Под копытами коней чуть клубилась красноватая пыль вельда. Но местами пышный травяной ковер касался ног всадников. То и дело из кустов вспархивали потревоженные куропатки. Яркие длиннохвостые пичуги, нектарницы, порхали над цветами. Вокруг жужжали и стрекотали мириады насекомых. С каменистого холма путники увидели стадо полосатых гну. Эти крупные антилопы с головой буйвола и хвостом лошади когда-то паслись по всему вельду, и буры били их тысячами. Петр с интересом наблюдал, как беззаботно резвились животные, прыгая весело, бестолково и грациозно. Среди них паслись зебры. «Я зайду вон от той смоковницы», — махнул рукой Ян, — «а ты прямо». Антилопы подпустили их довольно близко, потом замерли, настороженно озираясь, и пустились на утек. Резко остановив коня, Петр выстрелил в ближнего быка. Тот высоко подпрыгнул и бросился в поросль кустарника. Не отрывая двустволки от плеча, Петр повернулся и пустил пулю в другого гну. Тот продолжал уходить стремительным галопом. Гулко ударил выстрел Яна. «Скачи за своим!» — крикнул Бур. «Он далеко не уйдет». «И верно. Ярдах в 300 Петр нашел умирающего гну». Бык поднял голову, глаза его были мутными, хотел рывком подняться и бессильно рухнул на залитую кровью траву. Подъехал Ян. «Видишь, кровь темная. Это из почек, верный признак, что зверь не протянет долго. Светлый идет из легких, за таким тащиться можно далеко. А из мышц идет другая, средняя по цвету. Ну, в этом случае, считай, стрелял зря. Раны несерьезные. И запомни, Питер, если перед тобой две быстрые цели, вначале стреляй в правую. Налево будет легче повернуться». «Как-то он успел приметить», — удивленно подумал Петр. «Ведь и верно я бил сначала влево, а потом пришлось разворачиваться вправо всем корпусом». Минут через 10 прибежали несколько негров из каравана. Их, услышав выстрелы, послал Манквайлу. Он хорошо знал, что его хозяин не тратит заряды зря. Негры принялись свежевать туши, а Ян и Петр не спеша двинулись дальше. — А ты действительно отличный стрелок, — сказал Петр. Ян усмехнулся. — Это моя профессия. Неожиданно из-за толстенного ствола баобаба навстречу им шагнул негритянский воин со сагаем и щитом в руках. Это был стройный богатырь, с кожей чуть светлее, чем у бичуанов. У него было продолговатое лицо с широким приплюснутым носом и редкой черной бородкой. Голову украшали страусовые перья. На щиколотках поблескивали браслеты из медной проволоки. Взяв ассагай в левую руку, которая держала высокий кожаный щит, размалеванный пересекающимися белыми и черными полосами, правой рукой негр поднял пучок травы. Это был знак миролюбия. Поклонившись, незнакомец гордо выпрямился и заговорил густым, глуховатым басом. Некоторые слова и выражения походили на знакомые Петру бичуански. Он улавливал их смысл, но полностью понять этого негра не мог. Народы банту, населяющие Южную экваториальную Африку, имеют разные, хотя и очень близкие языки. Петр разобрал лишь, что перед ним какой-то знатный зулус по имени Чака. А негр говорил и говорил, Ян стал переводить. Незнакомец рассказывал, что он вождь Чака, внук великого властителя зулусов Чакки, сына Сансагаконы. Великий Чака погиб от руки заговорщиков, во главе которых стоял его брат Дингаан. В 1837 году буры под предводительством Преториуса разгромили Дингаана, но скоро потерпели поражение от англичан, которые завоевали землю зулусов Наталь. Через 3 года другой брат Чаки, Мпанде, бежал к бурам и с их помощью сверг Дангаана. В 1879 году сын Мпанде, дядя молодого Чаки Сейчевойо, начал большую войну против англичан. Сначала он побеждал их, но в битве под Улунди был пленен. Англичане вновь поработили зулусов, а отец Чаки погиб в сражении. Теперь молодой Чака, как когда-то его двоюродный дед Мпанде, ушел из своей страны. Он хочет пожить среди буров, научиться у белых их хитрости, чтобы потом, вернувшись, поднять народ и свергнуть ненавистную власть англичан. Чака верит, что он встретил друзей, Чака надеется на них. В истории этого негра отражалась скорбная судьба всех зулусов. Некогда вольная и могучая народность стонала и корчилась под ярмом белых завоевателей. Огонь и пули, заговоры, подкупы и шантаж — все было пущено в ход. И бурами, и британской державой, не устающие слать из-за морей и океанов свои войска. Ян, задумчиво глядя на зулусского воина, спросил на африканос: «Ты не знаешь нашего языка?» «Чака знает язык буров», — улыбнулся негр. Повернувшись к Петру, Ян сказал по-английски: «Что ж нам с ним делать? Похоже, славный парень. Придется подождать караван. Надо показать его Мору». Негр быстро посмотрел на них, сказал, ломая английские слова: «Чака, знай немножко язык врагов тоже. Чака, все знай. Он 2 дня, знай, ваш сафари. Там есть главный вождь. Будем идти к нему». Друзья переглянулись. «Слушай, Чака, — сказал Ян, — начальнику отряда, его зовут Якоб Мор, не говори, зачем ты пришел сюда. Лучше вообще не говори с ним. Скажу я скажу, что ты мой старый знакомый. Понял?» Чака молчал. «Якоб Мор англичанин?» — спросил он. Теперь помолчал Ян. «Англичанин», — сказал он. Чака понял. Тихо склонил голову негр.